Поттер перевел дух. С инферналами было покончено, а ведь казалось, они непобедимы. Не более 10 минут потребовалось защитникам Хогвартса для того, чтобы заморозить и разбить на мелкие брызги эту армию оживленных мертвецов. Вся полоса суши от озера и до самых теплиц была усеяна быстро таявшими ошметками гниющей плоти. И теперь маги пытались избавиться от них очищающими заклятиями, но дело продвигалось туго. Надо было еще подобрать тела своих павших, а не просто махать палочками направо и налево. У большинства магов до сих пор сохранялось на лице ошарашенное выражение. Все они прибыли сюда, понимая, что будет трудно и смертельно опасно, но такое. С некоторой оторопью они посматривали на Гарри. Все-таки способности и мощь, продемонстрированные этим молодым парнем, весьма превышали обычный уровень. И втайне многие спрашивали себя, а не меняют ли они кукушку на ястреба? Темный лорд со своей маниакальной теорией чистоты крови был страшен, но понятен. А от этого оперившегося птенца еще неизвестно чего ожидать. Да, концентрация подобных мыслей была столь велика, что Поттер ясно чувствовал их, хотя раньше никогда не замечал за собой эмпатических способностей. От мрачных размышлений его отвлек Снейп. Протолкавшись к избранному, Зельевар властной рукой оттянул ему сначала одно, потом другое веко, недовольно хмыкнул и вытащил из кармана флакон с перламутровой жидкостью. «Впечатлен вашими боевыми достижениями, но вы играете с огнем, Поттер. Пейте два глотка». Гарри обреченно посмотрел на Зельевара и, заранее сморщившись, глотнул раз, потом два. Струя обжигающей свежести пробежала по телу, ударила в мозг и растворилась в нем, оставив ощущение бодрости, какое бывает только после длительного отдыха. «Ого, здорово! А что это?» «Уберите склянку в карман», — приказал Снейп вместо ответа. «Принимайте по глотку каждые 2 часа, но не чаще. В больших дозах это зелье очень токсично». «Эликсир удачи?» — догадался юный маг. Снейп самодовольно усмехнулся. «Феликс Фелицитес — просто микстура от кашля по сравнению с этим зельем. Правда, есть проблема. За его изготовление и употребление сажают в Азкабан». Гарри поперхнулся и с испугом спросил. «А зачем вы мне его дали?» «Чтобы вы не свалились с ног. Вы вторые сутки без сна, плюс такая магическая нагрузка. Однако, если вам нужна индульгенция, получите. Прием этого зелья согласован с миссис Мерчбэнкс, которой вы смотрите в рот». «Успокоились? Тогда командуйте дальше, мне надо раздать укрепляющее зелье остальным магам». «Что вы так смотрите? Имеется в виду обычное укрепляющее». Глядя ему в спину, Гарри задумался о том, что совершенно непонятно, откуда вдруг у Зельевара появились все эти зелья, да еще в таком количестве. Но тут странная возня на берегу привлекла его внимание. Кого-то вытаскивали из воды. Может быть, это кто-то из пожирателей? Он почти бегом направился туда. Двое магов, стоя по пояс в воде, вытаскивали на берег третьего, подхватив его под руки. Его голова безвольно моталась. Сначала Гарри решил, что это свой, упавший в озеро во время атаки корабля, но, присмотревшись, понял, что спасенный маг одет в робу Дурмстранга. Значит, это уцелевший член команды. Поттер автоматически посмотрел на водную гладь. Так и есть. Кальмар маячит недалеко от берега. Надо же, на первый взгляд рук и ног у него не убавилось. А чего же он этого потерпевшего не добил? Пожалел? Сомнительно. На берегу меж тем образовалась небольшая толпа, в которой Гарри с неудовольствием заметил Гермиону и Луну. Значит, воюют девочки, вместо того, чтобы в больничном крыле раненым помощь оказывать. Надо прекращать цирк и разослать всех бойцов готовиться к новому штурму. Устроили представление с этим недоутопленником. Поттер пошел навстречу магам, которые несли на руках пострадавшего. Он остановил их жестом и, взяв за волосы, поднял голову дурмстранговца, чтобы взглянуть в его лицо. Большой нос с горбинкой, густые черные брови. «Дементор, побери! Это же Крам!» От неожиданности его пальцы разжались, и голова молодого мага тяжело мотнулась вниз. Не только Гарри узнал знаменитого ловца из Болгарии. «Виктор!» — воскликнула Гермиона и бросилась к пострадавшему, нечаянно оттолкнув Поттера по дороге. К всеобщему удивлению, дурмстранговец немедленно открыл глаза и сорванным голосом прохрипел: «Гермионна!» Девушка быстро присела рядом с ним. Она осмотрела его голову и заклинанием надрезала воротник робы, а затем разорвала его руками. На шее болгарина был виден след то ли от ремня, то ли от веревки. «Скорее, надо отнести его в больничное крыло», — сказала девушка магам, которые вытащили Виктора из воды. Поттер почувствовал, что должен вмешаться, иначе он сейчас просто лопнет от злости. «Стоп!» — скомандовал он. «Обыскать его. Если нет оружия, то отправить в больничное крыло, а потом в подземелье. И связать для надежности». «Что ты делаешь, Гарри?» — возмущенно воскликнула Гермиона. «Он прибыл сюда не по каминной сети, а на корабле призраки, который помогал инферналам прорваться на берег. Он враг, и отношение к нему будет как к пленнику. Я не могу позволить, чтобы за нашими спинами на свободе оставался человек, который пошел на службу к Волдеморту. Проверьте его левое предплечье». Маги оттеснили Гермиону от крама, затрещала ткань робы. «Палочки нет, плечо чистое», — крикнул тот, кто осматривал пленника. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнула девушка в адрес Гарри. Тот насупился, подумал мгновение и решил. «Тем хуже. Значит, он не сторонник лорда, а простой наемник. Отсутствие метки ничего не меняет». Гермиона задохнулась от возмущения. Она смотрела на Гарри и куда-то за его правое плечо, но юный маг не сразу это заметил. Он рассердился не на шутку и, несмотря на то, что кто-то осторожно тянул его за рукав, твердо повторил: «Оказать помощь и запереть в подземелье». Девушка в гневе топнула ногой. «Мистер Поттер, вы не вправе поступать так с человеком, вина которого не доказана и родители которого пали от руки Гриндевальда». «У меня нет времени для расследования. Он искупался в озере, теперь пусть обсохнет в камере», — невольно усмехнулся Поттер. Усмешка получилась недоброй и не случайно. Все складывалось как-то неудачно и глупо. Они с Гермионой поссорились в самый неподходящий момент и продолжали конфликтовать. Сначала из-за Габриэль, теперь еще Крам приперся. Гермионна. Тьфу, блин. «А я решила, что вы проявляете такую чрезмерную строгость, чтобы покрасоваться перед поклонницами», — съязвила девушка, по-прежнему глядя за его правое плечо. «Какого черта?» — начал потерявший терпение избранный, но тут опять почувствовал, что его кто-то осторожно тянет за рукав мантии. Он в раздражении повернул голову и остолбенел. Прямо у своего плеча он обнаружил белокурые локоны и сияющие голубые глаза юной Делакур. Лицо Гермионы исказилось, как от боли. Она отвернулась и пошла за группой магов, которые вели еле передвигающего ноги Крама в сторону замка. Гарри вздохнул и пошел к главному входу в сопровождении своей поклонницы. Его спутница оживленно щебетала на смеси французского с английским и восхищалась его храбростью и отвагой. Поттер не знал, что все те 10 минут, которые он разговаривал с Габриэль, его девушка пристально наблюдала за ним из окна класса трансфигурации. И когда юная француженка с детской непосредственностью поцеловала его и побежала в замок, Гермиона закрыла лицо руками и заплакала. «Мистер Поттер!» — к нему спешила миссис Мерчбэнкс. «У нас гости, надо посоветоваться, идемте!» Гарри вошел вместе с ней в вестибюль перед лестницами и остолбенел. У камина стояла большая группа старшекурсников Хогвартса, их с вызовом посматривала по сторонам. Рядом стояла миссис МакГонагал с выражением крайнего огорчения на лице. «Так, все приперлись». Грубовато, но с чувством нежности в душе, подумал Поттер. «Приперлись действительно все. Невилл, Дин, Симус, Майкл Корнер, Эрни, Терри Бут, Энтони Голдштейн, Оби Паттил, Лаванда. Великий Мерлин, а это-то зачем сюда явилось? Войско, блин, вояки, друзья. Хорошо, хоть первокурсников не взяли», — мелькнуло у него, когда он увидел в самой середине толпы обоих Криви. «Гарри, ну хоть ты им скажи, мы пришли драться, и мы никуда не уйдем отсюда». «Мистер Лонгботом!» — начала Минерва, но посмотрела на Гарри и замолчала. Юный лидер увидел устремленные на него взгляды и понял, что у него нет морального права отказать этим ребятам. Это не только его война, это их война тоже. Это их выбор. «Хорошо. Невилл, ты старший резерва номер 2. Совершеннолетних забирай к себе. Девочки пусть идут в больничное крыло. Нам нужны руки. Кому нет 17, отправляйтесь на башни наблюдателями и помощниками к Фреду и Джорджу. Замените там взрослых магов». Студенты ликующе взвыли. Оба брата Криви сразу метнулись к лестнице. За ними последовало еще десяток недорослей. Невилл подошел к Гарри и обнял его. Весь резерв номер 2 окружил своего командира по армии Дамблдора. «Я знал, что ты поймешь нас», — сказал Лангботом и дружески толкнул Гарри в плечо. Тот, отвечая на рукопожатие и похлопывание друзей, рассеянно ответил. «Вместе начинали, вместе и будем заканчивать. А как вы сюда попали?» — спохватился он вдруг. «Камины заработали?» «А я все жду, когда вы спросите?» — поджав губы, уронила МакГонагал. Она явно не одобряла решение Поттера. Впрочем, не спорила, и на этом спасибо. Гарри поглядел на Невилла. Тот покраснел, посмотрел на друзей и вздохнул виновато. «Ты только не сердись, но мы обманули Кикимера и заставили его перенести нас сюда. А он позвал себе на помощь только этих черненьких эльфов». Гарри осмотрелся по сторонам. «Ну как же без них? Вон они, черненькие эльфы. Сидят кучкой в углу зала и блестят огромными глазами. Хробина с ними нет. Опять ворует что-нибудь, клептоман проклятый». «Кикимер!» — позвал Поттер. Хлоп, домовик выглядел ужасно утомленным, но согнулся в почтительном поклоне. «Ты почему не появился, когда я тебя позвал?» «Кикимер не слышал. Кикимер носил в Хогвартс студентов по приказу господина». «Я звал тебя несколько раз». «Кикимер не слышал. Кикимер много носил студентов и вонючих оборотней, и еще всяких магов». Услышав об оборотнях и каких-то магах, Поттер знаком попросил Невилла приступить к командованию отрядом и повернулся к миссис Мерчбэнкс. «Это не все?» «Нет, не все. Я приказала доставить из твоего мэнора некоторых гостей, вольных и невольных». «И кто же это?» «Это два семикурсника Слизерина, пленный пожиратель, кажется, его зовут Флинт, 9 оборотней, которые пришли из дома Лавгуд, и Джинни Уизли». «Слизеринцев-то зачем?» — возмутился Поттер. «А вы, господин директор, сами пойдете к пожирателям рассказывать о вашей власти над банком Гринготс? Или, может быть, кому-нибудь поручите?» «Шикарная идея!» — признался Гарри с уважением, глядя на попечительницу. Старая волшебница отмахнулась. «Ась, это лежало на поверхности. Оборотни тоже, не бог весть что. Они приняли ликантропное и для нас безопасны». Гарри спросил, озираясь. «Где они?» «Снейп увел и тех, и других. Мы договорились с ними, что он приглядит за слизеринцами и устроит оборотни там же, где находится Люпин. Кстати, зелье для Ремуса тоже доставлено сюда. Думаю, он его уже принял». «Это хорошо, но зачем нам оборотни и зачем нам Джинни?» Ответ миссис Мерчбэнк прозвучал уклончиво. «Поживем, увидим. И оборотни могут пригодиться, и Джинни может сыграть свою роль. Битва только началась, Поттер. Неизвестно, что нас ждет впереди».